Глава 10. Хмыкает, отстраняется. А я удивление сдержать не могу. Стакан из рук выскальзывает. Брови сами вверх лезут, глаза на лоб просятся. Сработало? Да этот Владислав Васильевич самый настоящий психопат. И у меня с ним теперь контракт на полгода. Владислав опускает голову вниз. Не успеваю и пикнуть, он хватает меня за талию и дергает вверх, прижимая к себе. Хочу закричать. А толку? Тут кроме нас и его приспешников никого. До соседей далеко. Как быть? Смотрю умоляюще в его глаза. И он глядит на меня, не отрываясь. Очень надеюсь, что он ничего мне за это не сделает. Владислав делает пару шагов в сторону и ставит на пол. Обуйся и собери осколки. Чувствую стальные нотки в его и без того низком голосе. А потом переоденься. В свое? Оживляюсь. Его-то рубашка теперь тоже вся мокрая. Что? Нет. Расползается в ухмылке. Выпутываюсь из его рук и бегом обуваться. А во что обуваться? Мои балетки остались где-то на дороге, а в коридоре только мужская обувь огромного размера. Беру тапочки какие-то и иду на кухню. А богатей и не планирует уходить. Наблюдает, как я ползаю и собираю осколки. Изверг. Мало ему молока. Надо было влепить. Пытаюсь себя успокоить. Все собрала, подмела, убираю совочек и поворачиваюсь к Владиславу Васильевичу. «Молодец!» — ухмыляется. «Займись стиркой!» «Что мне стирать?» Постельное достирывается уже. Божечки, лучше б не спрашивала, даже в мыслях. Начальник мой развязывает завязки на своих штанах, которые промокли от молока. Сначала таращусь на него, но, опомнившись, жмурюсь, а он хохочет. Через пару секунд сует мне в руки свои штаны. Это натуральный шелк, смотри, не испорть, а то прибавлю их стоимость к долгу. Желания проверять его слова на правду нет, киваю, а рот на замке. Слышу шаги, смех его тише становится. Открываю глаза и упираюсь взглядом в обнаженный зад. Снова жмурюсь и губы поджимаю. Черт, дверь же на доводчиках закрывается сама и не так быстро в конце. Ну, хоть не повернулся и не в курсе, что я снова видела его. Считаю до 50 зачем-то и открываю глаза. Я одна. Ура! Бегу в прачечную, закидываю штаны в машинку и читаю, как шелк стирать. Морщусь и достаю их. Вздыхаю и беру тазик. Шелк вручную стирают. Нахожу нужное средство и приступаю. Вешаю на сушку здесь же. Выхожу, а начальник уже ждет меня в новых таких же штанах. Ух ты! Сколько их у него? Владислав Васильевич молча протягивает мне чехол. Открываю. Снова рубашка. Ладно. Иду переодеваться. Надеваю, закатываю рукава и смотрюсь в зеркало. Она определенно короче. Зараза. Отправляюсь на кухню за своим списком дел. Захожу, а начальник хохочет. Что на этот раз? Смотрю вниз, а рубашка-то почти прозрачная, безумно тонкая. Прикрываюсь и пулей обратно в ванную. Закрываюсь и начинаю круги по комнате наворачивать. «Выходи!» — настойчиво говорит Владислав Васильевич, стоя у двери. «Нет!» — бросаю и дальше забег устраиваю. «Обещаю, смеяться не буду». «Да я почти голая! Вы сказали, без интима!» «Слушай!» — хмыкает. «Если бы я хотел, ты бы уже лежала в моей постели!» «Одного вашего желания мало, знаете ли!» — огрызаюсь и дергаю дверь. Злобно смотрю на шефа, так, чтобы сразу стало ясно, замучается меня даже насильно к себе в койку тащить. «Да ну!» — изгибает бровь. «Еще скажи, что мыслишка не проскочила!» «Ни одна! Я мужа люблю и не смотрю на других, ясно?» «Забыла!» — хмыкает. «Что забыла?» — таращусь. «Боже мой! закатываю глаза. «Ну, можно и так», — пожимает плечами. «Что? Нет, вы не бог!» «А кто я?» Прямо расползается в широченной улыбке, и сейчас моська треснет. «Мой господин!» — рычу. Злобно отпихиваю Владислава и выхожу из ванной. Уже плевать на рубашку эту. Иду и беру список дел. Так, что у меня там по плану? Хрусталь натереть. Вот и займусь. Знать бы еще, что из всего этого хрусталь. «Где у вас хрусталь, который натирать надо?» «Мой господин!» Стискиваю зубы. Молчит. Ведет меня в комнату, где я была первый раз, ту с белым диваном. Но тут нет никаких статуэток, посуды или еще чего бы то ни было, что может быть из хрусталя. И развожу руки. А начальник улыбается и указательным пальцем вверх тычет. «Это не тот этаж?» «Что тогда тут остановился?» Задираю бровь, а он снова вверх показывает. Шизоид. Поднимаю голову. Оу, люстра. Тяжело сглатываю. Он же пошутил? Нет? Говорит, что сейчас вернется и уходит. Сажусь на диван и выть готова. Сколько еще бед со мной сегодня приключится? Неугомонный мужик. Может, он поиздевается денек и успокоится? Выплеснет на меня свое негодование муженьком моим нерадивым и успокоится? Идет обратно со стремянкой. Высокой. Очень. Да я ж высоты боюсь. Как я на нее полезу? Ставит под люстрой. Шиплю и иду за средством и тряпками. Возвращаюсь, а начальник в аккурат сидит под стремянкой и на люстру глядит. На измор берет. Но не будет же он смотреть на мой зад, пока я тут на верхушке лажу. Или будет? Мамочки, вы не хотите чая попить там или прогуляться? Спрашиваю, а сама стою у подножья стремянки и не решаюсь наверх подняться. Отрицательно машет головой и рукой показывает, мол, наверх. Нет, ну правда, Владислав Васильевич, не понимаю я, объясните, зачем вам это все? Вам что, баб мало? Уверена, вокруг вас куча шикарных женщин вьется. С вашими-то деньжищами любая сюда голышом запрыгнет, да еще и станцует. Судя по тому, что ты еще одета и не рвешься в танец, твоя теория сыровата, — говорит он и снова наверх показывает. Вы же сказали, что я вам неинтересна. Мнусь на первой ступеньке и совсем не хочу подниматься. Так зачем ходите за мной и смотрите? Да еще и нарядили невесть во что. «Я поменял свое мнение», — ухмыляется. «Эти полгода обещают быть веселыми. Не хочу упустить ни минуты».